«Становится горячо, по правде сказать, я на это не рассчитывал», — посетовал Рона. «Но что с Имре?» Ладони сочувственно взглянул на подполковника. «Думаешь, что-то могло произойти? Ты же сам говорил, что твой друг не из тех, кто легко сдается. Надеюсь, Белла выдержит. Эти люди более 30 лет ждали удобного момента, не в их привычках терять время попусту. Кроме того, на подготовку они затратили столько сил и средств, что теперь не захотят, конечно, упустить шанс. Белла им нужен и, по всей вероятности, сейчас набивает себе цену, заставляя себя уламывать. А может, проводит время с молодоженами или ведет переговоры с фирмой Штальблях? Но какова бы ни была причина его задержки в Мюнхене, возвращение Форстера в Будапешт говорит за то, что Имра знает, что делает. Он не допустит промаха, я в этом уверен. «У меня нет причин сомневаться в твоем друге», — сказал Ладани. «Но в их руках сейчас его дочь, и это дает им возможность для самого чудовищного шантажа. Положение Имры тяжелое». Не такое уж и тяжелое, как кажется. Если они хотят, чтобы Имра на них работал, нору не тронут. Ведь Белла из тех отцов, которые скорее умрут, чем допустят страдания своих детей. Конечно, они попытаются его припугнуть. Пока я еще не знаю, чем. В конце концов, Белла даст согласие сотрудничать с ними. Тем более я сам просил его об этом. Лишь бы вытащить из волчьего логова нору и ее мужа. А если это удастся, плевать он хотел на всю банду. Но нам надо жать на все педали, чтобы взять в тиски здешнюю агентуру. Иначе... да. Что ты хотел сказать этим иначе? Рона не ответил. Помолчав с минуту, он сказал: «Дождемся Имры, тогда станет яснее». Остин мчался по проспекту Юллии с бешеной скоростью. Стрелка спидометра танцевала вокруг цифры 140. Салый вел автомобиль с ловкостью эквилибриста, лавируя в поредевшем в эти ночные часы потоке машин. Недалеко от парка Неплигет на встречном курсе показалась милицейская машина дорожного надзора. Еще издали инспектор посигналил фарами, требуя остановиться. «Дорогие коллеги», — со вздохом пробормотал Салый, — «и видит Бог, я уважаю и вас, и правила движения, но сейчас у меня нет времени для встречи с вами». Патруль попытался было перегородить сумасшедшему Остину дорогу, но Салый почти акробатическим трюком объехал его, не сбавляя скорости, и помчался дальше. В зеркальце он увидел, как коллеги из дорожной инспекции тут же развернулись и последовали за ними. «Они едут за нами», — констатировал он, обращаясь к Кути. «А ты думал, они тебе откозыряют, как старшему по званию?» — спокойно ответил капитан. «Каким временем мы располагаем?» 3 минуты на таможенный осмотр плюс паспортный контроль. Остин выбрался, наконец, на скоростную трассу, и Салый прибавил еще. Стрелка перевалила за отметку 150. «Мало, очень мало». Он опять взглянул в зеркальце. «Мальчики из инспекции тоже не промах, жмут на всех парах», — заметил он с ноткой признания в голосе. «Дай знать нашим в аэропорту, что мы на подходе». Кути вынул из-за пазухи портативный передатчик. «Я Воробей. Мы на подходе. Как только увидите нас на круговом повороте, сразу отъезжайте со стоянки». Минуло еще с полминуты. «Я Воробей. Трогайтесь». Салый видел в свое зеркальце, что преследующий их патруль, хотя и отстал немного, но непременно заметит, что Остин свернул в сторону аэропорта к стоянке. Плавно затормозив, Салый поставил машину точно на то место, где ее оставил Форстер. Оба выскочили из автомобиля и подняли капот разогревшегося мотора. В этот момент их двойник, такой же Остин, степенно, не торопясь, описал поворот и поехал в сторону города. Через 2-3 секунды навстречу ему выскочила машина ГАИ. Видя, что Остин едет уже в обратном направлении, блюстители дорожного порядка опять развернулись на 180 градусов и, чертыхаясь про себя, помчались преследовать злостного нарушителя.